Михельсон между тем шел Уральскими горами по дорогам малоизвестным. Деревни башкирские были пусты. Не было возможности достать нужные припасы. Отряд его был в ежечасной опасности. Многочисленные шайки бунтовщиков кружились около его. 13 мая башкирцы под предводительством мятежного старшины на него напали и сразились отчаянно. Загнанные в болото, они не сдавались. Все, кроме одного, насильно пощаженного, были изрублены вместе со своим начальником. Михельсон потерял одного офицера и 60 рядовых убитыми и ранеными. Пленный башкирец, обласканный Михельсоном, объявил ему о взятии Магнитной и о движении Деколонга. Михельсон, нашедший известие, сообразными со своими предположениями, вышел из гор и пошел на Троицкую в надежде освободить сию крепость или встретить Пугачева в случае его отступления. Вскоре услышал он о победе Деколонга и пошел на Варламова с намерением пресечь дорогу Пугачеву. В самом деле, 22 мая утром, приближаясь к Варламову, он встретил передовые отряды Пугачева. Увидя стройное войско, Михельсон не мог сначала вообразить, чтоб это был остаток сволочи, разбитый накануне, и принял его, — говорит он насмешливо в своем донесении, — за корпус генерал-поручика и кавалера Деколонга, но вскоре удостоверился в истине. Он остановился, удерживая выгодное свое положение у леса, прикрывавшего его тыл. Пугачев двинулся противу его и вдруг поворотил на Чербакульскую крепость. Михельсон пошел через лес и перерезал ему дорогу. Пугачев первый раз увидел перед собою того, кто должен был нанести ему столько ударов и положить предел кровавому его поприщу. Пугачев тотчас напал на его левое крыло, привел оное в расстройство и отнял две пушки. Но Михельсон ударил на мятежников со всею своей конницей, рассеял их в одно мгновение, взял назад свои пушки, а с ними и последнюю, оставшуюся у Пугачева после его разбития, под Троицкой. Положил на месте до 600 человек, в плен взял до 500 и гнал остальных несколько верст. Ночь прекратила преследование. Михельсон ночевал на поле сражения. На другой день отдал он в приказе строгий выговор роте, потерявшей свои пушки, и отнял у ней пуговицы и обшлага до выслуги. Рота не замедлила загладить свое бесчестие. 23-го Михельсон пошел на Чербакульскую крепость. Казаки, в ней находившиеся, бунтовали. Михельсон привел их к присяге, присоединил к своему отряду и впоследствии был всегда ими доволен. Жолобов и Гагрин действовали медленно и нерешительно. Жолобов, уведомив Михельсона, что Пугачев собрал остаток рассеянной толпы и набирает новую, отказался идти против его под предлогом разлития рек и дурных дорог. Михельсон жаловался Деколонгу, а Деколонг, сам обещаясь выступить для истребления последних сил самозванца, остался в Челябе и еще отозвал к себе Жолобова и Гагрина. Таким образом, преследование Пугачева предоставлено было одному Михельсону. Он пошел к Златоустовскому заводу, услыша, что там находилось несколько яицких бунтовщиков. Но они бежали, узнав о его приближении. След их, чем далее шел, тем более рассыпался и, наконец, совсем пропал. 27 мая Михельсон прибыл на Саткинский завод. Примечание. Троица-Саткинский завод — один из важнейших в Оренбургской губернии на речке Сатке, в 25-4 верстах от Уфы. Салават с новой шайкою злодействовал в окрестностях. Уже Симский завод был им разграблен и сожжен. Услыша о Михельсоне, он перешел реку Ай и остановился в горах, где Пугачев, избавясь от погони Гагрина и Жолобова и собрав уже до 2000 всякой сволочи, с ним успел соединиться. Михельсон на Саткинском заводе, спасенным его быстротою, сделал первый свой роздых по выступлению из-под Уфы. Через 2 дня пошел он против Пугачева и Салавата и прибыл на берег Ая. Мосты были сняты. Мятежники на противном берегу, видя малочисленность его отряда, полагали себя в безопасности.